Именно так размышляя старый наемник, пока шел в том направлении, куда его вели боевые дроны механоидов. Пока он надеялся хоть на что-то, но когда его завели в закрытое помещение, где Дирт Гамур оказался фактически в одиночестве, если не считать тех самых дронов с нейрохлыстами, можно было понять, что что-то здесь не так. Дело в том, что он привык общаться с теми, с кем торгуется, а тут он стоит буквально перед голой стеной, за которой ничего не видно, и это заставило его нервничать еще больше. «Есть несколько вопросов, на которые ты должен ответить». Неожиданно раздавшийся снова неживой металлический голос заставил старого наемника вздрогнуть от испуга, который он просто не мог скрыть. «Если ты расскажешь все честно, то судьба будет более милостива к тебе. Будешь запираться или врать, эти нейрохлысты станут остатком твоей жизни, вернее, их воздействие на тебя. Что выбираешь?» Нервно оглянувшись на слегка вздрогнувших рядом боевых дронов, старый Руук тут же согласился сотрудничать. Самой главной проблемой для него был тот факт, что он не знал главного. Знает ли хоть каплю этой информации, которую из него будут сейчас выбивать, сам запрашивающий? Так как если знает, то как только старик вздумает ему соврать, наказание станет неминуемым. А этого он себе позволить просто не мог, так как и сам прекрасно понимал, что в данном случае просто окажется в ловушке, в очень болезненной и опасной ловушке. Судя по всему, просто дать ему умереть эти дроны не собирались, раз решили устроить такой очень жестокий допрос. Если бы Дирт Гамур знал, что это только начало, то, наверное, попытался бы разбить себе голову о металлическую стену своей небольшой камеры, но этого шанса ему просто не дали. После нескольких довольно болезненных ударов нейрохлыстом, наемник уже даже не вспоминал ничего, и не пытался как-то изворачиваться или юлить, не говоря уже о том, что он надеялся поторговаться и выпросить для себя какие-то поблажки. Скорее всего, с ним никто не собирался церемониться, так как стоило ему только на мгновение задуматься, тут же следовал удар нейрохлыстом. Как уже говорилось ранее, это устройство было весьма специфичным, и для воздействия на организм разумного совершенно не обязательно было наносить удар силой, достаточно было просто прикоснуться. Спустя некоторое время наемник уже говорил, он даже не пытался отследить курс вопросов, которые ему задавались. Они были настолько запутанными, что Дирт Гамур потерял нить разговора буквально после второго удара хлыста, и даже не понял того, что же он такого сказал, что пытка прекратилась. А спустя некоторое время, когда он пытался отдышаться лежа на полу этого помещения и прийти в себя после довольно болезненного воспитательного процесса, который ему пришлось пройти, старый Руук неожиданно понял, что дроны снова куда-то его волокут, и он даже не пытался сопротивляться, так как понимал, что сопротивление сейчас ему ничем не поможет, ведь он знал, что на кораблях механоидов обычно атмосферы нет, да и куда он попробует бежать, вряд ли у него получится хоть что-либо подобное, и все из-за того, что эта зона корабля видимо заранее предназначена для того, чтобы допрашивать живых разумных. Если он попытается в таком виде выскользнуть наружу из отсека, то может попасть в безвоздушное пространство, где просто погибнет. А этого себе Дирт Гамур не хотел, и поэтому мог только надеяться на то, что все-таки сумеет вовремя разговора уговорить потенциального оппонента пощадить его. Как это будет происходить сейчас уже было не суть важно. Важно было попытаться выжить. Спустя некоторое время наемник оказался опять в этом помещении, распятый на своеобразном Х-образном кресте. Руки и ноги были закованы в кандалы, и он на данный момент не мог ничего противопоставить тому, кто решил с ним так поиграть. Когда ему на голову начала мерно капать холодная вода, старый наемник тихо рассмеялся. «Уж лучше так, чем нейрохлыст», — подумал он сначала, по крайней мере, такая мысль у него проскочила в первые пару минут. Но когда спустя 3 часа такого воздействия раздался опять тот самый голос, Дирт Гамур был согласен на все, лишь бы прекратилось это падение ледяных глыб ему на голову. Допрос продолжался, и некоторые вопросы повторялись. Вот только старый наемник уже даже не пытался их осмысливать. Он просто отвечал. Отвечал, чтобы все это прекратилось как можно быстрее, так как его психика уже была на грани разрушения, и его об этом предупреждала нейросеть. Ведь она достаточно быстро зафиксировала происходящий процесс разложения его личности и начала бить тревогу. Мысли старого наемника путались, и он уже даже не жалел о том, что попал сюда. Просто не мог, так как то, что происходило, уже изменить было просто невозможно. прятки. Куда это вы так все бросились? Обратив внимание на то, что истребители наемников неожиданно оттянулись обратно к кораблю, носителю, девушка попыталась аккуратно высунуть нос своего штурмовика из-за одного из крупных астероидов, так она по крайней мере была уверена в том, что никто ее не заметит. Зато у нее самой будет возможность выяснить хоть какие-то подробности происходящего. Она заметила, что слабенький сенсорный комплекс ее москита указал на тот факт, что корабль, носитель наемников, постепенно отходит прочь от астероидного поля. Неужели что-то произошло, и поэтому наемники решили пока ее оставить в покое? Девушка прекрасно понимала, что после случившегося в живых и на свободе оставлять ее никто не захочет, так как в данной ситуации она действительно может оказаться в очень критическом положении. Более того, всегда существует шанс того, что через эту звездную систему будет проходить какой-нибудь торговый корабль, как могло произойти в данном случае, и этот торговец подберет ее. Да, существует шанс того, что ее могут попытаться продать в рабство снова, но также существует и шанс того, что ее доставят до вольной станции. А ради того, чтобы рассказать всем о том, какой сволочью оказался Дирт Гамур, Лара была готова даже пожертвовать своим собственным москитом, который передаст во владение тому, кто ее доставит до нужного места. По крайней мере, так как она будет иметь возможность отплатить этому гаду за все то, что он пытался провернуть в отношении девушки. Подобные долги надо было всегда возвращать. Поэтому, аккуратно выставив все так же нос своего москита из укрытия, девушка перенаправила сигнал с рации на сенсорный комплекс и начала вещать в открытом диапазоне. Ее рацию могли бы заглушить, к тому же, она была достаточно слабой. А вот передачу через сенсорный комплекс заглушить будет сложно. Чем она намеревалась воспользоваться? Именно из-за этого она начала вещать на всю систему о том, что наемникам нельзя доверять. Это пираты. Настоящие пираты. Надежды было мало, но все-таки что-то же вынудило корабль наемников прекратить ее преследование. Это могло быть только одно. В систему вошел именно чужой корабль. Не пиратский, а кто-то еще. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить девушке о том, что даже если бы это вошел какой-нибудь конвой торговцев, то наемники могли бы заявить о том, что гоняют по астероидному полю пирата, и тогда бы им никто не стал бы мешать. Да, возможно, но вы учитывайте главный факт. Если с конвоем идут такие же наемники, то они бы решили принять участие в этой охоте. Тем более, что обычные грузовые корабли торговцев идут достаточно медленно. У этих разумных было бы достаточно времени, чтобы поучаствовать в этом процессе. И тогда бы у капитана тяжелого крейсера Прак возникли бы большие проблемы. Особенно в том случае, если наемников, которые охраняют этот торговый караван, было бы больше. Да и вооружены они могли быть лучше. Да, у него корабль четвертого поколения, но артиллерийское вооружение слабое. В последнее время дела у наемников шли не очень хорошо, и ему пришлось часть своего вооружения заменить, установив вместо орудий четвертого поколения, орудия третьего поколения. А это все-таки потеря в скорости перезарядки и точности выстрелов. Возможно, кто-нибудь тут же заявит о том, что Ларе надо было бы выскользнуть из астероидного поля и броситься за помощью в сторону прибывшего в эту звездную систему корабля, а не завывать из астероидного поля о том, что в системе пираты. Это легко только говорить. Начнем с того факта, что у ее москита была слабая сенсорная система, и она не могла определить точное местоположение вошедшего в систему корабля, а также и возможное количество этих кораблей. Если, к примеру, этот корабль один, и он примерно по классу равен кораблю наемников, то вряд ли его капитан захочет устраивать какой-либо конфликт, а просто пройдет мимо. Более того, он просто возьмет и передаст девушку в руки ее капитана. Все-таки контракт, который она подписала, никуда не делся, а значит, его тоже приходится учитывать. К тому же, она не могла увидеть местонахождение этих кораблей. Когда она высунется из астероидного поля, то будет весьма уязвима, и ее смогут атаковать наемники. А этого она себе точно позволить не могла. Поэтому ей оставалось поступать так глупо и ненадежно. Но, по крайней мере, из-за ее действий подобным образом у нее был хоть какой-то шанс. Шанс, на который она могла рассчитывать. Хотя, спустя некоторое время, Лара все-таки прекратила свое вещание. И все из-за того, что просто устала. Действительно устала. И к тому же она сама прекрасно понимала, что долго продолжаться подобное просто не может. В первую очередь по той причине, что энергия, которую она использовала, могла в скором времени ей самой пригодиться. Более того, сенсорный комплекс не был предназначен для передачи подобных сообщений, и в один прекрасный момент мог просто выйти из строя. И что тогда она будет делать без сенсорного комплекса? Она станет слепой в прямом смысле этого слова, и гибель ее москита будет предопределена заранее. Прошло еще несколько часов в томительном ожидании, но наемники с ее отряда все никак не возвращались. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что в данной ситуации ей, возможно, даже повезло. Отсутствие наемников, возможно, говорит о том, что они были вынуждены покинуть эту звездную систему. Возможно. А возможно и другое. Вдруг они сейчас кого-то грабят, а потом все равно вернутся за ней, ведь девушка вещала в прямом эфире, и ее положение в астероидном поле могли запросто триангулировать. Мысли роились в ее голове, как какие-то сумасшедшие мухи, и она себе сейчас просто не находила места, пытаясь понять, что же ей делать дальше, ведь ситуация была весьма непонятной. «Ну, и долго ты там будешь прятаться?» — неожиданно раздался для девушки по внутренней связи наемников странный и незнакомый ей голос, который словно в насмешку звучал слегка хрипловато, но при этом с каким-то необычным выговором или акцентом. «Давай уже, выходи, мне некогда за тобой гоняться по астероидам. Ты же на всю звездную систему орала про пиратов, так что давай, выходи. Пиратов уже нет, два их корабля мной перехвачены. А ты кто?» — удивленно ответила девушка, прекрасно понимая, что в данной ситуации действительно глупо прятаться, если она сама привлекла к себе внимание своей трансляцией из астероидного поля. «Ты сам должен понимать, что кому попало я не поверю, у меня и так проблем хватает. Основная твоя проблема в том, что ты застряла в астероидном поле на штурмовике четвертого поколения». Как-то странно ощутимо усмехнулся этот разумный, после чего протранслировал изображение, где можно было увидеть ее бывшего капитана в очень жалком состоянии, закрепленном на каком-то необычном кресте, и явно после пыток. По-другому понять это зрелище, которое она видела, девушка не могла. Неужели действительно ситуация была настолько необычной, что наемники не справились с теми, на кого хотели напасть? Это тоже было возможно. А если это так, то значит, у нее действительно есть шанс. Может быть, эти разумные все-таки примут ее на свой борт и доставят в обитаемые территории? Конечно, риск был, и весьма значительный. Кто сейчас помешает этим наемникам, или кто бы они там ни были, объявите ее членом пиратского сообщества, ведь Лара тоже имела контракт с этим отрядом наемников, а значит, тоже могла иметь причастность к их деятельности. Более того, ее попытку предупредить о пиратских намерениях своего бывшего капитана, девушка хотя и сохранила на нейросети, но предъявить может просто не успеть, ведь в таких случаях с пиратами поступают очень быстро и эффективно, лишают их нейросети, на которой обычно все эти разумные и хранят записи происходящего, чтобы потом подтвердить свою невиновность. Уже только поэтому можно понять, что ситуация действительно не очень приятная. Скрипя зубами, девушка была вынуждена признать, что ей все равно придется выходить из астероидного поля. Выбора нет, придется попытаться договориться. К тому же сейчас она была уверена в том, что голос этого разумного для нее слишком незнаком. Кто это мог быть, сейчас она даже не могла бы сказать. На борту корабля наемников такого разумного точно не было. А кто же это? Тяжело вздохнув, Лара медленно вывела свой москит из астероидного поля, стараясь никоим образом не провоцировать противника, оказавшегося не по зубам кораблю наемников, имевшему в своем распоряжении до двух десятков москитов и артиллерийские орудия. Но когда ее сенсоры все-таки нащупали этот корабль, то у молодой девушки перехватило дыхание. Перед ней был настоящий гигант. Этот корабль был размером до 5 километров. Более того, даже его внешний вид говорил об агрессии. Она не знала того, о чем думал капитан крейсера наемников, когда попытался, видимо, напасть на этот корабль. Но теперь уже ситуацию не изменить. Приближаясь к этому кораблю, девушка аккуратно считывала поступающую с сенсорного комплекса информацию, так как понимала, что от этого зависит очень многое. Странным было то, что выглядевший монолитной громадой корабль, при приближении к нему ближе, вдруг оказался довольно странным. Пытаясь понять, с чем она имеет дело, Лара поняла, что корабль не является однородным. Для начала стоит понимать, что его броня очень сильно разнилась. Впереди, конечно, можно было увидеть блестящую республиканскую многослойную броню, которая явно отличалась от других видов броневого покрытия именно своей блестящей поверхностью и толщиной. Но дальше по корпусу можно было заметить некоторые отклонения, такое создавалось впечатление, что этот корабль собран из разных кораблей, и это немного настораживало. Так обычно поступали мусорщики. Неужели ей повезло столкнуться именно с таким кораблем? В этом случае существовали некоторые сложности, которые желательно было заранее учитывать. Для начала основной сложностью в этой ситуации был тот факт, что наемники вроде тех же самых мусорщиков обычно шастают вдоль опасных мест, и в случае необходимости, стараются подбирать разбитые корабли самого различного класса. И пилоты штурмовиков обычно им особо не нужны. Конечно, она могла пилотировать и челнок, но вот же проблема. В таких случаях пилот челнока тоже очень сильно рискует, ведь ему необходимо будет подбираться к поврежденным кораблям, которые обычно бывают боевыми. И все для того, чтобы члены экипажа корабля-мусорщиков, являющиеся техниками, могли попытаться заполучить что-нибудь ценное из борта этого корабля. В этом случае она будет сильно рисковать, и самой девушке этого бы не хотелось, да пилот штурмовика и так рискует. Но в данном случае она хотя бы знает то, почему это делает. Тут же все настолько непредсказуемо, что рисковать собственной жизнью по такой глупости ей бы не хотелось. Такой риск до добра не доведет, и лучше от него держаться как можно дальше. Но особого выбора у нее нет, хочет она того или нет. Но Ларе нужно сейчас найти с капитаном этого корабля общий язык и договориться. Возможно, с этим связаны будут огромные финансовые потери, все-таки, и ничего в этом случае не поделаешь, ей надо как-то то решать такие сложности. Ведь если даже она не согласится на службу у мусорщиков, что вполне возможно будет ей предложено, то возможно они заберут у нее последнюю надежду на улучшение благосостояния. Просто потребуют отдать им ее москита, которым Лара пользуется, и которому доверяет, а выбора-то у нее и нет. Если она хочет выжить, то придется рискнуть. Поэтому ее штурмовику и пришлось сейчас двигаться туда, куда ей указывал искусственный интеллект этого огромного корабля, а впоследствии вообще пришлось передать управление, так как основная сложность была именно в том, что сейчас от нее ничего не зависело. Этот маленький кораблик теперь подчинялся другому хозяину, и этот хозяин руководил им так, как считал нужным. Проблема была в том, что ей теперь действительно некуда деться, ведь даже если она захочет вернуть управление, то уже поздно. Штурмовик довольно быстро пролетел вдоль борта огромного корабля и влетел в ангар, открывшийся перед ней так неожиданно, что девушка даже вскрикнула. Ларе показалось, что ее штурмовик может врезаться в стену, но буквально перед носом маленького кораблика шлюз приоткрылся на щель, как раз достаточную для него, и пропустил внутрь довольно крупного ангара. В этом ангаре девушка успела заметить большое количество самых различных москитов, стоявших ровными рядами. Вот только ее немного насторожило странное отсутствие кого-либо разумного, ведь она действительно так и не увидела внутри ангара хоть одного живого разумного. А вот дроидов тут хватало. Они буквально метались из стороны в сторону, обслуживая москиты. Порядок тут был действительно поражающий. Но все эти странности, которые девушка замечала, вынуждали ее задуматься. Дело в том, что подобной автоматизации случайно не бывает, и в этом случае можно понять, что всех этих разумных что-то интересует. А раз автоматизация есть, значит кто-то ее обслуживает, остается только понять, кто именно это делает. А это не так-то легко, как хотелось бы. Пролетев еще несколько десятков метров, ее москит был посажен на отдельную площадку, практически прямо под турелью, которая своими тяжелыми орудиями грозно уставилась на ее маленький кораблик. Судя по всему, ей все равно не доверяли, да это и не удивительно. Она сама никому бы не доверяла, после подобного, что с ней происходило. Тем более, после такого происшествия с ее бывшим экипажем. В этом случае все понятно без каких-либо объяснений. Также она заметила, что возле москита, который наконец-то встал на свои распорки, тут же возникли боевые дроиды, размер калибра орудий которых четко дал понять, что в какие-либо игры с ней никто играть не будет. Судя по всему, капитан корабля никому и никогда не доверял, возможно, и ее предупреждение ему было совершенно ни к чему, это вполне возможно. Однако, поблизости так и не появилось никого живого, что заставило девушку нервничать еще больше. При этом, ее открыто пригласили покинуть кабину штурмовика, прислав команду на открытие кабины. Уже только поэтому девушка понимала, что именно сейчас будет решаться ее судьба. Хотя ей очень не хотелось выходить из-под защиты штурмовика, но она сама понимала, что конфликтовать с тем, кто только что избавился от целого крейсера наемников, нет никакого смысла. Тем более, что этот разумный пока что агрессии к ней не проявлял, а просто приглашал для беседы. А то, что это разумный, Лара уже не сомневалась. Хотя бы по той причине, что вариантов особо не было. Тяжело вздохнув, девушка все же покинула свой штурмовик и медленно вышла на поверхность металлического пола, на котором уже нетерпеливо цокали своими металлическими ногами дроиды, явно недовольные тем фактом, что она решила, видимо, промедлить. Сейчас же ей было необходимо найти способ договориться с хозяином этого места, хотя она сама прекрасно понимала, что вряд ли сумеет чем-то заинтересовать этого разумного. Она видела в этом ангаре огромное количество самых невероятных кораблей, среди которых, как ни странно, заметила очертания и знакомых. В данном случае речь шла именно о двух тяжелых крейсерах, которые находились с самого края этого поля замершей техники. Один крейсер был ей знаком не понаслышке. Это был крейсер «Праг», корабль тех самых наемников, которые решили ее предать. А вот второй корабль имел отношение явно к расе гарраков. Это наверняка был тот самый корабль пиратов, который прибыл сюда для того, чтобы забрать новую рабыню. Криво усмехнувшись, девушка только покачала головой. Надо же, и эти идиоты попались в ловушку. А возможно, они пытались захватить этот огромный корабль вместе? Это было вполне возможно. Тем более, что у ее бывшего нанимателя, возможно, и вариантов-то не оставалось. Его фактически застукали в момент, когда он пытался договориться с пиратами. Подобное не прощается. Уже только из-за этого можно было понять, что у наемников и у пиратов не было ни единого шанса. Хотя бы по той причине, что на борту корабля сенсорный комплекс штурмовика девушки насчитал не меньше полусотни москитов. Если так подумать, это 4 полные эскадрильи, если не больше. В данном случае можно было понять, что в такой ситуации у своеобразной пары пиратов не было действительно ни единого шанса. А что можно сказать про попытку штурма этого корабля? Девушка косо посмотрела на потолок и стены ангара, в который она залетела на своем штурмовике. Да. Просто все было слишком серьезно устроено. Хотя стены и были сделаны, судя по всему, из разных плиток, принадлежавших к разным кораблям, но, по крайней мере, можно было четко видеть одно. Многочисленные турели и различные автоматические скорострельные установки, которые покрывали не только потолок, но и стены этого ангара, могли неприятно удивить любого умника, попытавшегося вторгнуться на борт этого корабля. Конечно, кто-нибудь скажет, что не обязательно ломиться на борт корабля через его ангар с москитами. Можно попытаться проломить броню где-нибудь в другом месте, высадиться там. Ну да, вот только коридор, в который ее вывели эти дроиды, тоже не внушал доверия. Лара на уровне инстинктов и своего дара чувствовала опасность, исходящую от стен этого коридора. Не говоря уже о том, что даже в этих коридорах на потолке можно было заметить бронированные колпаки автоматических турелей, что тоже говорило о сложности любой попытки штурма этого корабля. Двигаясь через эти коридоры, девушка ощущала опасность и угрозу буквально каждой частицей кожи. Единственное, что ее успокаивало, так это только то, что она капитану этого корабля и, возможно, его хозяину, врагом и не являлась. И поэтому хотя бы так она могла быть спокойна. Но при всем случившемся, ей надо было быть настороже. Она понимала то, что этот разумный был опаснее обычных пиратов. Конечно, она за все это время так и не встретила на борту корабля ни одного разумного, а только видела различных дроидов, выполнявших ту или иную функцию, которые тоже часто было необходимо исполнять обычным разумным, но не дроидам. Вот мимо нее прошелестела платформа, которая явно действовала в автоматическом режиме. По маркировке на ящике, который стоял сверху, Лара сразу поняла, что он привез магнитные мины, а подобное оборудование обычно используется только в тех случаях, если на борту есть либо штурмовики, переделанные в бомбардировщики, либо сами бомбардировщики. Это довольно опасные москиты, но и летать на них ей бы не хотелось. Однако, стоит заметить тот факт, что мусорщики такие москиты не используют, ведь они обычно стараются захватить любой корабль целым и по возможности невредимым. Что же происходит здесь и сейчас? Корабль явно был собран из разных материалов, и точно может быть кораблем мусорщиков, но идентификатор, который успела заметить девушка, и который старательно транслировал искусственный интеллект этого корабля, говорил о принадлежности этого корабля к Федерации Неви. Это было немного странно. Довольно странно, если так подумать. Доставив Лару до определенного места, где стояла транспортная платформа с креслом, дроиды замерли, а вот излучатель парализатора на транспортной платформе развернулся в ее сторону. Да ладно, девушка хмуро усмехнулась, прекрасно понимая, что сейчас на данный момент ее недвусмысленно приглашают прокатиться на этой платформе к хозяину корабля. Ведь не будет же она своими собственными ногами брести по этим коридорам достаточно долгое время, поэтому Лара спокойно села на эту транспортную платформу, которая тихо загудев понеслась вдаль по коридору. Она сама отлично знала, что корабли такого класса, и тем более такого размера, внутри могут казаться еще больше, чем есть на самом деле. Поэтому необходимо использовать подобный транспорт для передвижения. Тут уж ничего не поделаешь. Да и никто не будет спрашивать ее мнение. Ведь этот парализатор на транспортной платформе четко дал ей понять, что играть в игры здесь с ней никто не собирается. Ее доставят к капитану этого корабля в сознание или без сознания. И ее мнение в данном вопросе никого не интересует и не беспокоит. Хочет она этого или нет, но этот вопрос уже не находится в ее компетенции. Тяжело вздохнув в очередной раз, девушка молча наблюдала за тем, как мимо нее пролетают все эти автоматические турели, которые не забывали проводить чужака своими стволами орудий, что уже и так само по себе достаточно сильно насторожило ее. Судя по тому, что происходило на этом корабле, здесь очень серьезно относились к таким вопросам. Ну, что ж, это делает честь капитану, или кто бы здесь ни командовал. Однако, сама молодая девушка понимала, что здесь много странного. За все это время, пока она находится на борту этого корабля, почему-то Лара так и не видела ни одного живого разумного, а только дроидов, которые бегали туда-сюда по своей надобности. Даже в ангаре, где ее должны были встретить по сути штурмовики, Лара не увидела никого, кто мог бы подходить под это определение, и это ее сильно настораживало. Она уже начала опасаться, что попала на борт полностью автоматизированного корабля, что могло для нее самой закончиться очень плохо. Насколько ей было известно, как и каждому жителю Содружества и Фронтира, корабли подобного рода обычно не оставляли живых свидетелей своего существования. Но голос, с которым она разговаривала по связи, явно говорил о том, что в данном случае речь идет о живом разумном. Дело в том, что эмоции, которые она четко слышала, не могли принадлежать искусственному интеллекту. А значит, шанс того, что на борту этого корабля есть кто-то разумный и живой, все-таки не маленький. К тому же, она четко ощущала, что здесь все, таки есть кто-то живой. А это как раз говорит в пользу ее домыслов. Когда эта транспортная платформа остановилась, девушка даже удивилась, из-за своей задумчивости даже не заметив окончания маршрута. Оказалось, что ее провезли не только по коридору, но и в одном из лифтов, видимо, не желая оставлять дело на самотек. И теперь она стояла возле входа в помещение, где перед ней настороженно застыло еще два боевых дроида, не сводящих с нее стволов своих орудий. В отличие от парализатора на платформе, у этих дроидов были плазменные пушки. Правда, не слишком знакомой ей конфигурации. Поэтому девушка не стала рисковать, а просто подошла к дверям, возле которых ее высадили. При ее приближении двери открылись, что говорило о том, что Лара правильно идет, а голос, раздавшийся из помещения, как раз и подтверждал подозрения девушки о том, что на этом корабле все-таки есть кто-то живой. «Ты чего там застыла?» Все тот же хрипловатый, но такой же насмешливый голос, раздавшийся из помещения, дал ей понять, что разговор все-таки ей предстоит с живым разумным, который находился внутри помещения. «Заходи давай и рассказывай свою версию истории. Надеюсь, ты понимаешь, что твой бывший капитан и наниматель рассказал мне отнюдь не то, что, возможно, тебе бы хотелось». Тяжело вздохнув в очередной раз, Лара Бриан прошла внутрь и, заметив сидевшего за роскошным столом парня, медленно поклонилась, как бы приветствуя его и при этом благодаря за помощь. Ответный кивок в ответ на ее приветствие намекнул девушке на то, что ей было бы неплохо присесть в кресло, стоявшее перед ним. Присев туда, Лара внимательно посмотрела на парня, который сидел перед ней в инженерном скафе четвертого поколения, имевшем явно отношение к промышленности Республики Хагдан. В его взгляде читалась какая-то настороженность и даже угроза. Почему? Вроде бы он говорил с ней спокойно, и даже в чем-то насмешливо, однако она четко чувствовала то, что он что-то скрывает. Ее ощущения буквально кричали об этом. Но сейчас не это было важно. Собравшись со своими мыслями, девушка принялась рассказывать ему свои приключения, и при этом пытаясь дать понять, что она не против предоставить ему даже полностью протоколы того, что с ней происходило, и все только ради возможности вернуться обратно в обитаемый мир. При этом, она сама прекрасно понимала, что просто так такие вещи не делаются, а значит, ей придется проявить некую сноровку и навыки убеждения. Но вот в своих ощущениях она все никак не могла разобраться. Она ощущала опасность от этого парня, но при этом понимала, что опасность исходит не только от него самого, но и от ее собственных действий, и это все ее просто сбивало. Возможно, ей просто не нужно его лишний раз злить, а соглашаться со всем тем, что он ей предложит. Не хотелось бы, конечно, но выбора сейчас у нее просто нет. К тому же специально она могла бы предложить этому капитану помощь на вольной станции Шаргар с какими-нибудь торговцами. А что, торговцы тоже разумные, весьма своеобразные, и возможно она сможет ему чем-то помочь. Вольная станция Шаргар, говоришь? Задумчиво покосился на девушку этот странный парень, после ее упоминания о том, что поблизости находится вольная станция, после чего этот разумный поднял руку, прерывая ее рассказ. «Ты хочешь предложить мне отправиться с этими пленниками на территорию вольной станции? Хорошо, я могу доставить туда эти грузы и корабли. Вот только скажи мне одно, что обычно делают на вольной станции с пиратами, которых туда доставляют?» «С пиратами?» – нахмурилась Лара, а потом, вздрогнув, внимательно посмотрела на этого парня, который словно насмехался над ней, давая ей понять, что ситуация критическая, и она едва ее не ухудшила своей попыткой вмешаться, ведь она сама знала, что некоторые кланы выкупают пиратов, попавших в руки наемников, а тут речь идет о целом капитане пиратского клана, вряд ли ей простят подобное. Пиратов, конечно, выкупит, вот только ее не ждет от этого выкупа ничего хорошего. Дело в том, что сначала сам этот пиратский капитан объявит за ней охоту, к тому же, капитан наемников Дирдгамур тоже скорее всего будет выкуплен своими же товарищами. Вряд ли он один занимался таким промыслом на той вольной станции. Скрипя зубами, Ларе пришлось признать тот факт, что она не увидела опасность прямо у себя перед носом. Мало того, что сама в нее не попалась, более того, притащила бы за собой туда и того, кто мог ее спасти. Он был действительно прав, так как сам, видимо, уже знал все эти нравы и привычки. Поэтому заходить на вольную станцию и не собирался. Я собираюсь идти прямо на территорию Федерации Неви, и пройду мимо этой вольной станции без остановки. Криво усмехнувшись, парень посмотрел на душевные метания девушки, которая уже не знала, как подобрать слова, чтобы признать все свои ошибки. Если ты хочешь, то я могу при встрече с каким-нибудь торговым кораблем высадить тебя вместе с твоим москитом, и ты полетишь по своим делам. Но я вот не уверен в том, что именно этот капитан являлся настоящим покупателем. Если ты останешься на какой-нибудь из этих вольных станций в одиночестве, то я не ручаюсь за твою безопасность. А так, я могу доставить тебя на территорию Федерации. Я сделаю это только из-за того, что ты пыталась меня предупредить. Обычная благодарность и не более того. Однако, при всем этом, я хочу тебя предупредить. Как только ты останешься здесь одна, то на тебя скорее всего объявят охоту. Пираты молчать не будут, и наверняка постараются распустить слухи по поводу того, каким же это образом ты сумела избежать ловушки, в которую попала. И что-то мне подсказывает, что в данной ситуации для тебя ничем хорошим это не закончится. Ты, конечно, можешь мне не верить. Я сам прекрасно понимаю, что ситуация сейчас складывается весьма неоднозначная. Бросить тебя здесь будет довольно жестоко и глупо. Поэтому я и даю тебе выбор. Я действительно могу доставить тебя до границ Федерации, а дальше ты сможешь сама решать свою судьбу. К тому же, на территории Федерации больше наемных отрядов, которые нуждаются в хороших пилотах, так что ты наверняка найдешь себе возможность пристроиться. Только вот на борту моего корабля тебе придется соблюдать некоторые правила. Другого я не потерплю. Кстати, меня зовут Сергей. Когда этот разумный начал говорить свои правила, Ларе оставалось только кивать головой. Они, по своей сути, ничем особым не отличались от тюремного заключения. Но выбора как такового у нее действительно не было. Как бы она ни изворачивалась, в данной ситуации ей приходилось действовать именно так, как того хотел этот разумный. Ведь она, попав на борт этого корабля, сама отдала свою судьбу в его руки. Более того, все ее предчувствия говорили о том факте, что если она подчинится его правилам, то никакой опасности для нее в этом нет. Когда он сказал про обычную благодарность, чего она просто не ожидала, этот парень не кривил душой. Он действительно был ей благодарен за попытку его предупредить. А это уже само по себе говорит о многом. И если он не пытается ей врать, то почему бы не пойти ему навстречу? Хотя девушку все еще интересовали некоторые странности, например, куда же все-таки делся весь его экипаж? Ну, не может такого быть. Просто не может. Однако этот разумный просто предложил ей побыть некоторое время в отдельном помещении, где будут для нее все условия. Вот только в данной ситуации она сама будет зависеть от желания и интересов капитана. И ей все же пришлось согласиться с тем, что ей предложено. Тем более, что ведь ее собирались доставить до безопасной зоны. А на территории Федерации Неви можно будет обратиться даже в службу безопасности и изложить им свою историю. В этом случае ее контракт сразу же будет расторгнут, а саму эту вольную станцию наверняка либо ликвидируют вообще, или постараются затерзать проверками, что вряд ли придется по душе не только самим хозяевам этой вольной станции, но и пиратским кланам, которые не имеют к произошедшему никакого отношения. Ведь через такие станции пираты проводили свои торговые операции. А вы что думали, что они себе все захваченные грузы и трофеи оставляют? Возможно, если корабль какой-либо достоин внимания, так и будет. А если это обычный старый грузовик, например, с какой-либо рудой, зачем она нужна пиратам? Ее нужно продать. И продать тому, кто даст за нее хорошую цену. А это не так-то просто с учетом того, каким образом эта руда попала к ним в руки. Уже только поэтому можно понять, что те же самые покупатели наверняка постараются максимально возможно сбить цену на такой товар, что будет вполне понятно и неудивительно. Главное, что к ней после этого никаких претензий не будет. Хотя бы по той причине, чтобы предъявлять ей претензии максимум смогут только представители наемников. Но тут тоже ситуация двоякая. Когда станет понятно про отношения наемников и пиратов, то тут же биржа наемников аннулирует все контракты с этим отрядом. Ведь он открытым текстом бросает тень подозрений на всю биржу наемников, а не только на определенный отряд наемников. Учитывая все это, предложение этого молодого разумного, который неожиданно для нее оказался не только капитаном этого большого корабля, но при этом еще и достаточно хитрым человеком, было вполне действенным. А вот оставаться на территории фронтира без защиты и без поддержки отряда, которому она могла бы доверять, девушка больше не хотела. При всем этом, Лара заметила довольно серьезный подход к решению задач со стороны этого молодого парня. Судя по всему, его поведению и по всему тому, что ее до каюты, которую выделили гости, проводил боевой дроид, который возле каюты встал на свой пост, этот парень никому не доверял. И это понятно. После случившегося с ней казуса, девушка, пилот тоже не хотела никому доверять. Ведь когда она нанималась в экипаж этого коротышки, оказавшегося банальным пиратом, то в первую очередь Лара рассчитывала именно на то, что этот отряд наемников действительно является грозой пиратских кланов и намеревается охотиться за ними, не делая никаких поблажек. А какой результат? Ее саму практически сразу пытались продать в рабство, причем тем же самым пиратам. Однако, зайдя в ту самую каюту, куда ее привели, девушка удивилась. Так как эта каюта была довольно неплохо обставлена, что позволяло ей провести с комфортом все это время перелета на территорию Федерации. Более того, судя по убранству и необходимому минимуму для проживания, скорее всего, это была какая-то офицерская каюта, что для нее, привыкшей жить в ограниченном пространстве, и часто не в одиночестве, было весьма удивительным. Уже сейчас она понимала, что пленница как таковой не является. Стал бы этот молодой разумный тратить подобные ресурсы на пленницу, а значит, у нее все-таки действительно есть шанс добраться до места в целости и сохранности. Хотя, еще раз оглянувшись, Лара тяжело вздохнула. Подобных условий в каком-либо другом отряде ей никто не предоставит. Более того, скорее всего, после случившегося ей будет сложно найти себе какого-либо командира, который не стал бы задавать много лишних вопросов из тех же самых наемников, а всего лишь взял бы ее на службу. К сожалению, это было не так-то просто, и без проблем такое дело решить не получится. Исходя из всего этого, девушка и сама прекрасно понимала, что теперь выбора как такового у нее просто нет. Необходимо действовать, и достаточно быстро. Даже этот вопрос так просто не решить, а может быть мне предложить услуги этому парню, может быть он и мусорщик, но ему не чужда логика действий, задумчиво усмехнулась девушка, взяв автоматически из синтезатора пищи приготовленный питательный раствор, который она любила употреблять вместо каких-то там напитков. Корабль у него достаточно большой, и москитов тоже немерено, по крайней мере, как для отряда наемников. Да и отряда я никого не заметила, что-то здесь не так, как он все же справился с наемниками и пиратами. Не с помощью же боевых дронов и дроидов. Подумав об этом, Лара неожиданно вздрогнула всем телом, прекрасно поняв, что ей казалось все это время странным. Дроны. Пара боевых дроидов, которых она видела, действительно были дронами. Именно дронами, а не дроидами Содружества. Как же так, откуда же могли появиться подобные боевые юниты на борту корабля Содружества? И корабль ли это Содружество? Девушка, неожиданно подумав о том, что ей показалось странным на этой беседе, вспомнила также и о том, что во время этого разговора молодой парень ей так и не продемонстрировал своего собственного идентификатора. Хотя какой смысл на собственном корабле ему прятать собственный идентификатор? Что-то здесь явно не так, все происходящее было настолько необычным, что девушка даже забыла про бокал с питательной смесью у себя в руке. Только немного погодя, снова вздрогнув, Лара вспомнила про него и решительно отставила в сторону. Неужели весь этот огромный корабль полностью автоматизирован? Тогда ему действительно нет никакой нужды в экипаже. Но что он собирается делать дальше? Ведь этот разумный ведет свой корабль как раз в сторону Содружества. Более того, он сам заявил о том, что ведет корабль к территориям Федерации Неви, а там такие корабли не приветствуются. На что он рассчитывает? Чего хочет добиться? Конечно, когда он предоставит пиратские корабли и пиратов с телеметрией и всеми данными, вплоть до ее признания, пограничники, может, его и пропустят. Но что будет потом, когда его корабль войдет в первую попавшуюся звездную систему Федерации? Неужели он сам, ко всему прочему, еще и пилотом является? Представив себе то, сколько лет понадобилось бы ей работать наемником, чтобы заработать хоть часть средств на покупку нейросети имплантов и баз знаний пилота сверхбольших кораблей, девушка могла только устало вздохнуть. Все это стоило бы очень дорого. А добавив сюда еще и тот факт, сколько лет ей бы пришлось все это изучать, то тут уж без вариантов. По сути, такие знания и все возможности, которые только можно было приобрести, получив всего лишь 25 или 30 миллионов кредитов. Да, такой специалист будет очень востребованным, даже в государственных структурах, не говоря уже про наемников или частные корпорации. Но при всем этом, стоит также отметить тот факт, что всегда есть сложности, и эти сложности никуда не деваются. Где взять такие деньги обычному наемнику? Более того, существуют также большие сложности, которые касаются не только этого вопроса. Стоит сразу отметить тот факт, что для этого сначала нужно такие деньги заработать, а учитывая огромную величину корабля, которым управлял этот разумный, а также и набор грузов, которые он везет, только за этот рейс этот разумный может заработать минимум пару десятков миллионов кредитов. Почему бы ему не попытаться поделиться с ней, как с членом своего экипажа? Да, она сейчас находится в уязвимом положении, и все только из-за того, что всего лишь попала в критическую ситуацию. Однако, это же именно она его предупредила об опасности, это же она сделала так, чтобы он не понес каких-либо потерь при столкновении с пиратами, а значит, она может рассчитывать на какую-то большую благодарность, чем он может ей предоставить. Например, она бы не отказалась поменять свой верный штурмовик на что-то поновее, старательно вспоминая все то, что она видела по пути следования, пока ее москит входил в ангар этого огромного корабля, который был почему-то отмечен под идентификатором «Кондор». В поле зрения сенсоров ее москитов попала информация о других объектах, находившихся там же, на территории ангара. Так вот, ей подобное категорически не понравилось. Дело в том, что среди этих москитов находились также и тяжелые истребители шестого поколения. Если это так, то она не отказалась бы поменять своего москита на что-нибудь из шестого поколения, а почему бы нет, где он все это насобирал. К тому же, если экипажа как такового у него она не видит, исходя из этого девушка понимала, что есть шанс получить выгоду. А если он, так уж и быть, захочет ее нанять как пилота, штурмовика, то она согласится, но по особым условиям, ведь Лара не враг себе самой, чтобы упускать что-нибудь подобное, что может ее вполне пригодиться. А что, ведь можно понять главное. В первую очередь важно было выжить. У нее это фактически получилось. Теперь же нужно получить выгоду. Она понимает, что это не так-то будет и просто. Ну, не позволит же она такой возможности уйти из-под своего контроля в первую очередь по той причине, что для начала надо учесть главный фактор, который на данный момент важнее всего. Поэтому нужно будет попытаться встретиться с ним и пообщаться. Но это будет немного позже. Сейчас ей надо отдохнуть. Лара устало допила напиток и растянулась на довольно большой и удобной кровати. Если такие помещения он выделяет для нежданных гостей, то ей хотелось бы знать еще и то, какими помещениями могут пользоваться члены экипажа, и в этом желании не было ничего необычного. Она, как опытный наемник, сама прекрасно понимала, что в этой ситуации по-другому просто и быть не могло. Этот разумный наверняка использовал для приема такого гостя, как она, отнюдь не лучшие апартаменты. Исходя из этого она понимала, что в данной ситуации ей есть о чем подумать, и одновременно с этим, расслабиться и отдохнуть. Действительно отдохнуть, ведь она очень сильно устала за это время. Кто бы знал, как она устала. Еще раз тяжело вздохнув, Лара расслабленно закрыла свои глаза, которые сейчас напоминали своим цветом штормовое небо, и задумчиво хмыкнула. А заметил ли этот Сергей, на который очень часто другие разумные обращали свое внимание, или же нет? Вряд ли. Судя по его равнодушному и какому-то злому взгляду, этому разумному отнюдь и не понравилось то, что в этой звездной системе, которая должна быть фактически пустой, ему пришлось наткнуться на эти препятствия, которыми по своему незнанию, а может и глупости, стали именно представители наемного отряда и пираты. И уже только поэтому можно было понять, что ему было не до таких шуточек. А вот потом, когда они уйдут из этой звездной системы, можно и подгадать момент для беседы. Девушка снова тихо усмехнулась, представив себе реакцию этого парня. Его ждет сильное удивление при таком столкновении. Его ждет очень сильное удивление. Хочет он того или нет, она уж постарается. Слишком уж выгодная ситуация для нее сложилась. Ну что ж, посмотрим, что можно получить из этой ситуации. Практически засыпая, пробормотала девушка, сама уже предчувствуя запах больших денег, которые наверняка крутятся вокруг этого парня. Да, она могла бы попытаться сейчас передать информацию про него кому нужно, вот только сложность ситуации была в том, что ей нежелательно появляться на территории вольных станций. Слишком уж опасно это для нее самой. А вот, например, попытаться передать информацию потом кому-нибудь вроде сотрудников службы безопасности или еще кому-нибудь, можно вполне. А почему бы и нет? Если этот разумный не захочет идти ей навстречу, то почему бы не принять такие меры? Что поделаешь, но сейчас они квиты. Она спасла его, он спасает ее, не больше и не меньше того, и этого достаточно. Он тоже получил свою выгоду, а она получит свою. Этот вариант упускать нельзя. И девушка, пилот, это все сама прекрасно понимает. Ведь если она не позаботится о себе, то как она будет мстить пиратам за свою семью? Никак, выбора нет. Придется действовать именно таким образом. Аширка, да чтоб тебя разорвало и треснуло. Не сдерживая своих эмоций, миниатюрная девушка, в которой можно было узнать типичную представительницу основного населения директората Ашир, могла теперь только ругаться, находясь в замкнутой колбе пилотской кабины, которую отстрелила система безопасности в момент гибели ее москита. А все вроде бы так хорошо начиналось. Лига Юри нашла себе теплое местечко, устроила себе довольно удобную жизнь. Всего лишь надо было время от времени оказывать услуги определенного рода капитану корабля наемников, на который ей удалось когда-то попасть. Что поделаешь, но такова жизнь наемного персонала, и тут никуда не денешься. Время от времени она действительно выполняла роль любовницы, а также помогала капитану корабля наемников покупать с большими скидками москитов в директорате Ашир прямо с военных станций этого необычного государства. Лига, как никто другой, прекрасно знала, что в директорате все так прогнило, что можно было спокойно, встретив патруль боевых кораблей, предложить деньги командующему эскадры и выкупить у него не просто москитов или, к примеру, тоже какой-нибудь крейсер, который тот потом оформит как боевую потерю. Можно было выкупить и членов экипажа как рабов. Именно она тогда придумала такой способ общения с пиратами, так как сама прекрасно понимала, что ни к чему рисковать собственной жизнью, когда можно просто договориться. Договорившись с пиратами, девушка обеспечила не только себе, но и всему отряду неплохое благосостояние. Никто из наемников не был против. Еще бы, ведь благодаря этому они практически без какого-либо риска получили возможность зарабатывать довольно приличные деньги как со стороны обычных наемников и торговцев при продаже трофеев, так и со стороны соседних с этими секторами государств. Благодаря этому у наемников был не только постоянный доход, но также и возможность поднимать свой гражданский рейтинг. Да, с директората Ашер особо много заработать денег не получалось, ведь там даже те администраторы, которые должны были выплатить им вознаграждение за пойманных пиратов, старались откусить свой кусочек от этой выплаты, заранее считая, что на самом деле делают одолжение наемникам, выплачивая тем заработанные им средства. Но с этим решением вопроса можно было мириться. Тем более, что после того, как девушке опять же удалось договориться с пиратами о продаже им наемников, специалистов в рабство. Сами подумайте, если у наемников, которые так результативно охотятся за пиратами, не будет потерь в составе, кто-нибудь может рано или поздно задаться вопросом по поводу такой удачливости этого наемного подразделения, поэтому нужно было кого-то отправлять на заклание. Почему бы это не сделать с выгодой для себя, воспользовавшись тем, что этот потный и волосатый Руук, считавший себя самым хитрым в экипаже, также и считал ее своей любовницей, Лига Юри старательно внедряла ему в голову нужные мысли. Ведь она надеялась на большее, у нее тоже была семья на территории директората, и девушка надеялась со временем вернуться туда богатой наемницей, которая сумеет помочь им улучшить свое благосостояние, или же решить какие-нибудь весьма серьезные проблемы, про которые тоже забывать не стоило бы. Все дело было в том, что на территории директората без денег ты всего лишь становишься используемым индивидуумом, которым никто даже во снах не идет навстречу. Что поделаешь, в но-директорате нужно было за все платить. Хочешь занять какое-либо место даже в какой-нибудь канализационной службе, будь добр заплатить. Бесплатно никто тебе ни в чем не поможет. В этом мире таких вещей просто нет. И тут ничего не поделаешь. Оставалось только надеяться на лучшее будущее и собственную удачливость. Кто же знал, что на таком вроде бы заранее отработанном деле, как продажа специалистов, ее любовник так глупо проколется. Ведь она заранее говорила ему о том, что в этот раз за этой девчонкой нужен глаз да глаз. Она действительно была весьма своеобразным индивидуумом, и было что-то в ней такое, что настораживало юную представительницу директората. Лига Юри действительно опасалась эту девушку, поэтому была готова уже на вольной станции ту отправить в криокапсулу. Но пришлось ждать. А когда они оказались в промежуточной звездной системе, ситуация кардинально поменялась. Эта девчонка оказалась хитрее, чем все остальные наемники, которых уже неоднократно продавали в рабство. Она успела сесть в свой штурмовик и спрятаться в ближайшем астероидном поле, чего от нее никто из наемников просто не ожидал. Каким же образом она смогла понять, что ее на самом деле ожидает? Может быть, она действительно одаренная? Если это так, то стоимость такого раба возрастает многократно. Вот только теперь поймать эту девчонку было практически невозможно. Она довольно шустро спряталась в астероидное поле, и теперь ее надо было оттуда выкуривать, что было не так-то легко, как могло показаться на первый взгляд. Отправленные вслед за ней москиты повела сама молодая представительница директората, надеявшаяся получить свою выгоду, а также и возможные бонусы. Например, всему экипажу не обязательно знать о том, что эту девчонку можно продать не за 2,5 миллиона, как было договорено с пиратами, а миллионов за 5-6. Оставшиеся деньги можно будет поделить с капитаном корабля. Подумав об этом коротышке, который своим ростом даже не мог ее превзойти, девушка раздраженно хмыкнула. «А что вы хотите? Вообще-то она, как типичная представительница директората Ашер, предпочитала иметь рядом настоящего мужчину, высокого и сильного. К сожалению, этот вопрос таким образом решить не получалось, и ей приходилось терпеть его потные руки и волосатое тело, напоминавшие какую-то обезьяну. Будь ее воля, Лига уже бы давно постаралась от него избавиться, точно так же продав в рабство. Только этот коротышка был уже стар для подобного дела, и, скорее всего, Дирта Гамур никто просто не купит. Да, у него хорошие нейросети базы знаний, чтобы управлять кораблем среднего класса. Вот только пиратам и своих капитанов хватало, поэтому вряд ли кого-то он заинтересует. К тому же он был действительно слишком стар, только поэтому она пока что его не постаралась избавиться до сих пор, и оставалось только надеяться на тот факт, что этого мерзкого наемника можно будет как-нибудь пододвинуть с места капитана корабля, а для этого было необходимо в первую очередь лишить его власти и авторитета. Да, он хозяин корабля, и сам вроде бы решает, что и как делать, но и это было возможно с большими деньгами. Например, можно было подкупить наемников, и во время какого-либо очередного вылета сделать так, чтобы капитан погиб, а потом, пока никто из его родни не спохватился, расформировать отряда, раздать его имущество и организовать новый отряд. А что, это вполне возможно. Нужно только постараться, очень сильно постараться. И тогда в руках у девушки может оказаться свой собственный боевой корабль, хотя бы даже легкий, или возможно средний крейсер. Договориться с другими наемниками об организации своего отряда не так уж и сложно, особенно учитывая ее связи и возможности. Однако, на этом вылете всего пошло не так. 6 легких москитов, отправленных в погоню за штурмовиком, не смогли его догнать раньше, чем тот успел скрыться в астероидном поле. И теперь эта девчонка была в более выигрышной позиции, ведь ей надо было всего лишь спрятаться, а вот для них все было гораздо хуже. Им надо было ее найти, а это все-таки определенное время и потери ресурсов, не говоря уже про риск. Все-таки пилотировать довольно быстрый легкий москит в астероидном поле довольно сложно, так как его скорость и маневренность в данном случае ничего не решают. Скорость приходится сбрасывать, а маневренность здесь зависит от расположения тех самых камней, которые тебе приходится обходить. Именно в момент пролета между камнями она и заметила на сенсорах вспышку энергии за кормой своего москита. Вот только это уже ничем девушке не помогло. Реакция пилота, которую она отрабатывала к тому же еще и на тренажерах, сработала безукоризненно. Лига Юрий успела нажать кнопку катапультирования, и кабину отстрелила от корпуса москита. Взрыв разметал ее легкий москит в клочья, а кабина пилота, которая не сдерживаясь ругалась на всех возможных языках, какие могла только знать, вращаясь и беспорядочно дергаясь ввиду того, что не было стабилизации полета, несколько раз ударилась о близлежащие камни. Только сейчас она поняла всю величину проблемы, в которую вляпалась всеми своими конечностями. В астероидном поле ее кабину искать никто не будет. Конечно, можно рассказывать разное про какие-то чувства, которые к ней мог чувствовать капитан отряда наемников. Вот только проблема как раз была в том, что она сама прекрасно понимала, что для него самого она всего лишь расходный материал, и тут ничего не поделаешь. Чтобы ее найти среди этих камней, теперь нужно постараться. А кто будет так стараться? Конечно, в кабине был передатчик, вот только теперь он мог работать на прием, и никак не на передачу. Позвать на помощь девушка не могла, и ей приходилось, скрипя зубами, слушать вопли наемников, которые доносились до нее через динамики. Судя по всему, эта наглая девчонка вышла на тропу войны, видимо, решив продать свою жизнь и свободу подороже. Ну, что ж, это как раз, таки можно понять. Правда, сама представительница директората Ашер вряд ли бы так делала. И все только по той причине, что Лига Юри предпочла бы одеть контрольный ошейник, но не рисковать собственной жизнью в этих камнях. Но, видимо, у них было разное понимание жизни и момента. К тому же, молодая Ашерка, как представительница своего народа, всегда была готова склониться перед сильным, но при этом всегда смотрела ему за спину, чтобы в случае чего нанести удар. Так было бы и с этим коротышкой, Руком. Вот только она немножко не успела, совсем чуть-чуть, и теперь, скорее всего, ей придется заканчивать свою жизнь в этом астероидном поле, среди мешанины камней. Каждая минута нахождения в астероидном поле в этой замкнутой полбе, которую из себя сейчас представляла кабина пилота, для девушки казалось длиннее 2, а то и 3 часов. Все-таки у нее существовала маленькая надежда на то, что командир отряда наемников все-таки спохватится и поймет, что терять такого специалиста, как она, ему не с руки. И все только из-за того, что большую часть торговых операций его отряда проводила именно она. Также именно она решала большинство проблем с наемниками, не говоря уже про контакты с пиратскими кланами. Конечно, если он почувствовал добычу, то этот разумный тут же забудет про какие-то отношения и возможные проблемы, и постарается забрать себе все до последнего кредита, а потом еще и ее саму в долги вгонит. Ведь, судя по воплям, которые доносились из рации, вся ее группа москитов погибла, а значит, кто-то должен будет за все это заплатить. Таким несчастным Лига Юри становиться не хотела, но выбора не будет, ведь ей нужно как-то и на чем-то летать. Оставалась только надежда на то, что этот разумный все-таки вспомнил, кто на самом деле помогал ему все это время, и все же начнет поиски уцелевших в этом астероидном поле, если, конечно, захочет. Вот это если больше всего сейчас нервировало молодую представительницу директората. И когда она неожиданно почувствовала резкий рывок спасательной капсулы своего москита, то едва не закричала от радости. Видимо, этот коротышка все-таки действительно сам прекрасно понимал, что без ее связи он ничего не сможет. А раз это так, то у нее есть еще возможность исправить ситуацию в свою пользу. Нужно только постараться, а это она умеет.